другого дня. Ладонь к ладони, ты и я. Долго падать до мечты. Разбиться звездами в реке. Твои слова в моей руке. Нам лететь вокруг земли. Вокруг земли. Ответ.